В этот самый момент черный Зицу решил сразу напасть на него из-за спины. С помощью этого вмешательства у него была возможность вернуть свою маму. Ему уже не хотелось еще ждать и рисковать. Да, было рискованно, но в то же время необходимо сделать это прямо сейчас, так как не было гарантий, что Мадара сможет победить в этой войне и тем более одолеть Бжинчурики Девятихвостого. Кахаарх, вот чего он не ожидал, так это ноющие и неприятные боли в груди и того, что прямо из его груди начали выходить лишние пары черных ладоней, что стремительно и резко вскрыло его грудную клетку, развели в разные стороны и тем самым разорвала на две части. Черная, густая и вязкая субстанция тела Зицу пыталась собрать себя воедино, но из-за того, что данная атака не была физическая и была нанесена с помощью элемента тьмы, у него появилась одна очень фатальная и ужасная проблема. Неужели Мадара уже смог очнуться, каким-то образом познал основы тьмы и переместился к нему за спину? Нет, невозможно. Тогда, кто же? Хах, неужели ты действительно думал, что никто не сможет заметить твоего крысиного блуждания вокруг Джинчурики? И конечно же, никто не знал, что на всех них были установлены планы, как и на будущее всего этого мира в этот самый день. Наруто начал, а Саске решила закончить. Вот она высвободила клинок из ножен и, создавая всего лишь один взмах, разрубает каждую случайную маленькую черную кляксу, тем самым полностью уничтожая будущую проблему, которая уже никогда не будет преображена в этот мир. Всего на секунду все ощутили в этот самый момент холодное, неприятное и всепоглощающее чувство чего-то неизбежного. Аспект Саски был в первый раз преображен в этот мир перед простыми людьми, и это ощущение было не что иное, как простое ощущение страха перед чем-то объяснимым, пугающим и страшным. Каждый человек инстинктивно боится смерти, и это было не что иное, как смерть. Ты не можешь сражаться или убежать от этого. Данная стихия просто есть и всегда будет. Дым развеялся, и над искореженным телом стоял Наруто Узумаки, Саске и Итачи Учиха. Никто не смог понять, что именно они делают здесь, но Мадара уже догадывался и выразил на своем лице злую усмешку. Ты позволил ему забрать чакру. Почему? Догадаешься сам? С не менее вызывающей улыбки положил Наруто свой молот на свое плечо. «Ты, мой», указывает он основанием своего любимого молота на него. «Я заберу на себя Акацуки. Я лишь надеюсь, что мне не будет слишком скучно», отозвалась рядом Саске. «Не играй с ними слишком долго. Я присмотрю за ней», отозвалась рядом спокойно Итачи, ненадолго прикрывая глаза. «Ты действительно думаешь, что слишком много болтаешь? Все произошло слишком быстро и внезапно. Никто не мог предположить или предсказать появление и того, что они сделают дальше». Наруто за одно мгновение, в рывке с выставленной свободной левой рукой, схватил его за лицо и переместился во вспышке молнии куда-то. Саске, создавая одну ручную печать концентрации, высвобождает из своего тела древесные клоны. Один для Нагата и его шести путей Пейна, один для Сосари и Дейдары, один для Хашигаки Кисами. Данные клоны мгновенно переместились перед своей целью, выставляют перед собой раскрытую прямую ладонь и высвобождают в технику, известную как Шинротенси. Невидимая гравитационная волна в расширяющейся радиусе, исходящая от самого исполнителя. Данная атака вовсе не была предназначена для нанесения ранения или убийства, а скорее для отбрасывания в сторону разрываемого пространства. Саске одной лишь мыслью открыла особый проход в отдельное созданное пространство для удобства сражения и контроля. Да и не будет это как сражение, но ей хотелось верить, что данная игра позволит ей найти для себя что-то интересное. Настоящая Саске медленным шагом следовала в проход к Нагато. Ей хотелось верить, что будущее не слишком предсказуемая и очевидная вещь. Всегда есть возможность измениться в лучшую сторону. Ей пришлось пройти много уроков и получить не менее много ошибок, прежде чем стать тем, кто она есть. Саске способна быть жестокой, но она не лишена понимания, жалости и милосердия. Чисто моя теория, которая имеет место быть, так как на протяжении всего своего появления, что в манге, что в аниме, у Кисами не было никаких оснований до самого конца утаивать тайны организации и по какой-то причине в конце показать необоснованную лояльность. https://bastitodarkitgilord, поддержка автора плюс бесплатные фанарты 18+ к главам. Глава 39. Разрушение и изменение Красной Луны. Части. Я почти с самого начала знал, что черный Зицу использует пространство тьмы как способ получения чакры Биджу. Медленно, осторожно и незаметно забирал ее на манер какого-то комара или крысы, которая решила получить важный и необходимый компонент для воскрешения Джуби. Когда этот гений в один обычный день под вечер, глядя у костра, появился и слился с тенью у Таката, то мой первый инстинктивный порыв был именно в уничтожении этой заразы, паразита, крысы или в общем, у меня было много прозвищ в голове насчет этого гостя. Просто я был одновременно поражен и шокирован его беспечностью. Хотя, он ведь не знает, что я и Саске можем черпать силы из тьмы и видеть в ней. С другой стороны, я осознал, что если я не дам ему исполнитель задуманное, то Мадара и его организация будет использовать куда более радикальные меры по добыче необходимой чакры. Я не боялся сражения, наоборот, я жаждал получить достойный поединок. Именно поэтому уже мне пришла гениальная идея. Мадара Учиха может взять необходимую ему чакру, но Джинчурики я ему забрать не дам. Мне хотелось сразиться с тем, кто более или менее соответствует титулу бог Шиноби. Саски тоже заметила его и уже наедине озвучивала вопрос вслух, но быстро осеклась и поняла, что именно я желаю получить из этого. Она, конечно же, устало вздохнула, но все же спокойно приняла это. Ей нравится сражаться, но ей не нравятся бессмысленные убийства и разрушения. Ей хочется, чтобы у всего был смысл, предназначение и какой-то урок. Мы договорились, что я возьму на себя главного, а она Акацуки. Итачи не смогла в этот раз остаться в стороне и попросила взять ее с собой для своего рода страховки. Хотя, учитывая способности Саске, я как-то сомневаюсь, что ей нужна эта страховка. Думаю, это связано с тем, что ей не особо хочется быть постоянно в стороне, когда ее младшая сестра и ее любовник сражаются, а она отдыхает или остается где-то позади. И я хочу рассказать тебе нечто важное. Данная идея ко мне пришла именно тогда, когда я начал раздумывать об этом мире. Нам важно сохранить мир, верно? А как ты смотришь на то, чтобы... Моя версия и идея создания и поддержания мира была вначале принята не совсем приятно, но когда я начал приводить все больше и больше логичных аргументов и фактов, то Саске и Итачи действительно согласились провернуть все это в назначенное время. Я буду представлять собой пример, а на Саске и Итачи будет вся тонкая, осторожная и скрытная работа. Воздействие такого уровня будет сложно произвести, но не невозможно. С помощью этого было очевидно, что меня вовсе не интересует глобальная война. Не будет никакого противостояния между шиноби этого поколения и организацией Акацуки. Черный Зицу получил от меня особую метку, которая установлена прямо на его теле. Для него все было конечно, когда я непринужденно, беспечно и с особой легкостью сел на тень у Таката и положил на нее свою ладонь. Создал разговор ни о чем и уже откровенно улыбался в доброй улыбке, так как я знал, что одной неприятной проблемой стало меньше в этом мире. Я готовился к будущей встрече, так как я ощущал, что черный Зицу завершает передавать чакру Биджу в статую Гидамаза. Белая плотная футболка, а поверх нее желтая жилетка без рукавов, черные штаны и в тон черные ботинки, которые используют местные шиноби. Завершал этот образ белый плащ с красными языками пламени по его краям. Помимо этого был специальный пояс с множественными карманами и лямкой для молота. Не особо менял стиль, так как предпочитал обычную и удобную одежду. Саске создала для себя официальный и в то же время деловой облик. Белая рубашка с длинными рукавами, серая жилетка, черные штаны и в тон ботинки. Завершал этот образ черный плащ со знаком клана Учиха на спине, что крепился у шеи на две серые пуговицы. Помимо этого у нее тоже был красный пояс с лямкой для крепления своей катаны в ножнах. Длинный ворох длинных волос спадает на спину, а колючая прямая челка аккуратная, прямая и ухоженная. Остроконечные пряди смотрят строго вниз. Особенно на фоне выделялись два длинных локона, спадающие по правую и левую стороны лица до самой шеи. Я в очередной раз ощутил приятное влечение от одного лицезрения ее обычного и официального облика. Моя ладонь сама собой прошлась по ее щеке, задевает локон челки и заправляет за ухо. Она очень мило смущается, но всего на секунду. Мой случайный жест создал ложное впечатление того, что я беспокоился за нее. Все же, я крайне редко проявлял нежные жесты. Данная черта могла появляться в сексе, но никак не перед встречей со всей организацией Акацуки. «Не беспокойся за меня», и не беспокоился. С усмешкой нагло выдал я, отчего она хмыкнула и выразительно приподняла бровь. «В определенные моменты не могу ничего с собой поделать и поддаюсь на твое очарование». Не менее легко, непринужденно и все еще с насмешкой с закрытыми глазами всплеснул я ладонью перед собой, как будто выражая самый известный и очевидный факт. Саски наконец поняла настоящую причину моего жеста и делает вид, что прокашлялась. Ей все еще непривычно ощущать свою абсолютную победу и завоевание моего сердца. И все же, что-то мне подсказывает, что ты не видишь в Акацуке как своих врагов. Было время изучить каждого из них. Кто-то интересный, а кто-то скучный. Все же, есть искусства, с которыми я уже знакома. Когда длительное время находишься в изоляции, то как-то само собой находишь время познать то, что я никогда не познавала. Я не всегда люблю использовать красноречие и убеждение для решения конфликта, ибо должен быть простой интерес. Шиноби могут не иметь какого-то достойного или перспективного будущего. Итачи решила не добавлять комментариев и лишь проверяла свое стандартное черно-серое обмундирование Анбу. Для нее это будет обычная рутина или работа, которую она должна ответственно выполнить. Защита Саски – это ее самая важная и главная задача. Даже если ей эта защита и не нужна вовсе. Итачи не желает, чтобы никто не смог поцарапать или сорвать волос с ее головы. Ох уж этот Сискан. Хорошо, что данный комплекс не пересекает определенную черту. Всего лишь выраженная опекой комичные сцены идеального служения. Всегда желает готовить идеально. Всегда желает комфортного и идеального времяпровождения в повседневной рутине. Ну и просто абсурдное желание защитить любой ценой даже своей собственной жизнью. Ладно, приступим. Создание собственного пространства или домена не самое простое занятие, а все из-за необходимости знать основы пространственного создания и манипулирования. Для Саски данный аспект был изучен в ходе ее тренировок в изоляции на острове. Любопытство ради желало понять, что именно предоставляет собой это место. Рикуда Саннин помог ей найти ответ на свой вопрос, а Ринниган помог ей в практике. Данное искусство воистину было сложное и самой опасной. Необходимо четко знать и понимать, что именно ты желаешь создать. В противном случае искаженное пространство может напоминать измельчитель, а все из-за отсутствия простой необходимой математической формулы. Когда точка А – это пространство данного мира, а точка Б должна иметь стабильную структуру пространства и соответствующие зоны, сохраняющие определенные законы, будь это воздух, гравитация, граница и слой озона и так далее. Нет, некоторые аспекты вполне можно исключить или изменить, но пространство должно иметь основу, необходимый минимум для существования. Есть пространства, которые могут и не иметь физическую структуру, но Саски не способна понять, изучить или создавать нечто подобное по причине отсутствия знакомства и понимания устройства создания. Все же, данный мир Шиноби тоже имеет в загробный мир, и он не нуждается в физической структуре для своего существования. Почти все пространства, в которые Саски Учиха заключила Акацуки, выглядели вполне обычно и просто. Бескрайняя зеленая поляна радиусом почти под сотен километров, голубое небо и обычное солнце. Слабое дуновение ветра и шелест травы мог убедить кого угодно, что это не иллюзия, а вполне реальное и существующее место. Хашикаге Кисами ощущал неприятное предчувствие, словно удушающее, мрачная и неприятная хватка оплетала все его тело. Он знал, что это такое, но не желал принимать, и вместо этого вызывающе оскалился своей акульей улыбкой. Саски источает скуку и безразличие. Левая ладонь мягко коснулась и опустилась на конец рукояти, а правая ладонь вызывающе коснулась пояса. «Здравствуй, Кисами. Сегодня я здесь для того, чтобы провести твой последний бой. Я не буду производить казнь, а желаю увидеть все своими глазами. Постарайся меня не разочаровать». Смешная шутка, Учиха. У меня была возможность предположить твой уровень сил. Итачи проиграла тебе, а мой инстинкт подсказывает, что это не то сражение, которое я способен выиграть. Уже сдаешься? Я не могу идти против своей природы. Не буду умолять или просить меня пощадить за знания о слабостях и недостатках членов Акацуки. Не волнуйся. Мне не нужны эти знания, так как я вовсе не собираюсь сражаться с вами по отдельности. Прямо сейчас, каждый из вас сражается лишь со мной. Древесные клоны могут имитировать жизни оригинального пользователя. Древесные клоны гораздо прочнее, сильнее и качественнее любого стихийного клона. Хех, скажи мне, честно, сколько примерно сил имеет этот клон? 20%. Я буду очень удивлена и впечатлена, если тебе удастся не только ранить, но и победить его. Даю свое слово, что если ты сможешь победить меня, то данное пространство откроет разлом на свободу. Я не буду искать и преследовать тебя. Ты сможешь получить новый выбор. Выбор. Ты действительно думаешь, что у меня он есть? Ты сам убедил себя в этом. Я не люблю говорить с такими, как ты. сам себя убедил в правильности видения мира и зациклился на своей точке зрения, мышления и видения будущего. Для меня такое примитивное и простое мышление неприемлемо. Следующее сражение не было сражением так таковым. Вот Саски обнажает лезвие из ножен, и оно мгновенно начало источать пугающее и смертоносное зловоние черно-красного цвета. Самихада, один из легендарных мечей семи мечников, нервно заскулила и съежилась от одного освобождения этого клинка из ножен, словно оно впервые испытало страх. Правда, данная демонстрация оружия быстро была остановлена. Легкий взмах заставляет оружие потерять свой пыл, жар и кровожадную жажду крови. «Хватит, спи, твоя жажда мне сейчас не нужна, Ривен». Кисами быстро осознал, что с ним с самого начала играют. Саски покрыла лезвие своей катаны из черно-красного металла плотным потоком воды. На острие клинка вода невероятно быстро двигалась и едва уловимо вибрировала на манер электрической пилы. Каждый взмах и выпад развеивал его водяного клона или водяных акул. Попытка создать очередную обманку и использовать всплеск воды как прикрытие для атакующего косого взмаха Самихадой сверху вниз. Но после уничтожения водяного клона почти сразу после этого Саски уже высвобождала очередную технику меча. И форма. Взмах. Тонкая белая линия в мгновение ока разделяет расстояние между ними, и ему лишь чудом удалось защитить себя от фатального ранения. Выставил широкой стороной Самихаду перед собой и усилил свое тело чакрой, но даже с этим данная техника как будто напоминала чудовищный и опасный поток, что не просто соприкасался с первым препятствием, а накладывался на цель на манер волны. Легкий косой порез высвободился с зияющим всплеском от левого плеча до правого бока. Нервная и вызывающая ухмылка тронула лицо Кисами. Если бы он не заблокировал этот взмах, то его тело было бы поделено на две части, и даже Самихада здесь бы не помогла, так как данное ранение было слишком фатальным. Нужно слишком много чакры для того, чтобы вылечить нечто подобное, а она не даст время на лечение. Да и забрать чакру у этого оппонента ощущается невозможной задачей. Каждая клеточка и инстинкт самосохранения говорит ему о том, что простая попытка скрестить лезвие мечей с этой учиха может быть последним, что он сделает. Всего у него был один план победы над ней. Правда, его одолевали сомнения насчет него, а все по причине разницы между ними. С ним все еще играют, оценивают и ожидают увидеть все его техники и потенциал. Не нужно быть гением, чтобы понять, что в случае, если он начнет повторяться, то это сражение достаточно быстро закончится. Тебе нужно преимущество в местности. Саски устало вздыхает и опускает лезвие своей катаны вниз, проводит черту по траве перед собой и высвобождает коричневую линию земли наружу. Если желаешь, я могу дать тебе возможность создать это преимущество. Суйтан. Танцующая акулья тюрьма. Все было заполнено полусферой из воды в радиусе 100 метров. Почти сразу после этого в этой тюрьме из воды Кисами намеревался сразу использовать свой главный козырь. Техника великого акульего снаряда. Гигантская акула, в эпицентре которой он находился, стремительно приближалась к Саске и намеревалась поглотить любую встречную технику и разорвать и уничтожить ее своей зубастой пастью. Правда, на расстоянии всего лишь 5 метров перед своей целью Саски вложила лезвие в ножны и выставила в его сторону свою прямую свободную левую ладонь. Ее шаринган уже позволил ей прочитать, изучить и понять структуру его техники. Техника сильная, но подлая и олицетворяет суть этого Кисами. Охотник, который охотится на крупную добычу в надежде пожрать, поглотить и обратить его силу против него самого. По сути, его меч лишь дополнял его искусство. В охоте на свою будущую добычу и будущий трофей любые методы доступны. Шинратинси – это техника Риннигана, которая имеет несколько вариаций. Выброс полусферы, поддерживание защитной сферы и развеивание. В ходе развеивания структура абсолютно любой техники уничтожалась, расщеплялась и развеивалась. После этого всегда оставалась лишь белая дымка, словно последнее жалкое упоминание о технике того или иного шиноби. Данное искусство используется редко по причине необходимого исключительного контроля и концентрации. Саски находила забавным то, что по своей сути Бейкуган может производить то же самое, а именно развеивание техник шиноби, но им не хватает понимания своей силы и ее раскрытия для того, чтобы видеть не только структуру чакры шиноби, но и видеть структуру и систему чакру в самой технике. Когда Саски тренировалась, то Рикуда сам как-то поделился с ней тем, что его родной брат был способен на такое, но знания этого искусства через некоторое время канули в небытие. Бейкуган, может, и не был сильнее Шарингана, но он был одинаково ужаснее и опаснее. Левая ладонь произвела круговое движение и поглощала в круговой спирали всю его воду из водяной тюрьмы лишь для того, чтобы выставить над своим указательным пальцем небольшой голубой сжатый шарик, коим являлось огромное количество воды, погруженное под гравитационной прессой пространственного сжатия. Правая ладонь в раскрытой пятерне высвобождает из себя развеивающий невидимый импульс, который действительно развеял, распылил и оставил лишь на пару секунд белую струйку дыма. Кисами не может осознать, понять и принять происходящего и просто-напросто в шоке уставился на это представление. Саски сжимает левую ладонь в кулак для того, чтобы стереть воду или лучше сказать переместить ее в более подходящее место. Секунда. Прямо позади нее образуется взрыв воды, что после своего высвобождения создает маленький дождь над их головами. Охотник, что стал добычей. Саски вновь обнажала медленно лезвие из ножен, медленно и не скрывая наслаждения от процесса доминирования. Двигается идеально, элегантно и спокойно. Не было лишнего и ненужного движения, каждое движение не имеет изъяна, а левая ладонь медленно опускается на рукоять и занимает двуручную косую стойку вакикамая. В данной стойке меч держался с правой стороны тела, а конец его обращен назад. В ходе данного движения Кисами не мог понять, что он видел перед собой. Движения очень медленные, плавные и изящные, но при этом движения оставляют за собой остаточные образы и искажения. Ты заслужил награду за свою долгую успешную охоту. Ты гордо носишь титул «Один из семи мечников тумана». Если честно, то я ожидала большего от того, кто носит этот титул. Я покажу тебе настоящее искусство фехтования. Кисами приготовился принять атаку и занял оборонительную стойку. Его единственная надежда заключалась именно в том, чтобы Самихада после блокирования вонзилась в тело на манер дикобраза, высвобождая свои острые шипы и стремительно расширяясь в своем размере и форме, забрала у нее чакру для лечения и устранения последствий от удара. Благо, Самихада воспринимает мысленные команды и была готова исполнить план своего хозяина. Его надежда обратилась в отчаяние за одно лишь мгновение. Данный рывок, что исполнила Учиха, напоминал пространственный скачок, но на деле это была высшая ступень быстрого перемещения. Пространственное искажение создает скачок и снимает ограничения с физического тела, отчего после каждого рывка остается лишь искаженный шлейф. Данное искусство было создано на основе техники четвертого Хокаге. Метка бога грома представляла собой маятник в пространстве, который не позволял свою исполнителю случайно перестараться потерять себя. Саски не боялась потерять себя в пространстве, так как очень хорошо понимала, контролировала и ощущала пространство вокруг себя. 14. Форма. Сеть. Саски уже за его спиной в завершающей стойке своего косого взмаха снизу вверх. После озвучивания техники меча Кисами поочередно начала кромсать, резать и разрывать на части пространственные линии, создавая своего рода настоящую сеть. Саски как будто прошла сквозь него и не оставила живого места. Его тело буквально взорвалось изнутри от ранения и высвободило из себя фонтан из крови в разные стороны. Не было шансов увидеть и почувствовать атаку, а потому и шансов на блокирование или тем более уклонения просто не было. Самое забавное во всем этом было то, что Самихада была целая и невредимая. Половинки его рук все еще упорно держат рукоять перед его телом. Данный итог этого взмаха был таков, что его тело просто лишили конечностей, а он сам представлял собой не более чем кровавый кусок мяса. Саски в ходе исполнения этого приема будто специально создавала последовательность из взмахов, которые лишают его конечностей, и взмахов, которые оставляют легкие или серьезные ранения. Его падение сопровождалось грохотом, кряхтением и высвобождением предсмертных хрипов. Его тело рухнуло, лицо устало уставилось на зеленую, прохладную и влажную траву, но на его лице все равно медленно расцветает удовлетворенная улыбка. Он увидел, возможно, это была шутка или насмешка судьбы, но он действительно смог увидеть перед своей смертью за этот мимолетный миг множество взмахов, и это невольно вызвало у него детское любопытство. Он желал знать перед своей смертью один простой факт. Сколько ты сделала взмахов за мгновение нашего пересечения, а сколько ты насчитал, Кисами? Кхах, да 9, неплохо, 18. Последовательность была произведена дважды. Как, никто не способен. Если ты думаешь, что на это способен лишь Бог, то ты ошибаешься. Чистая концентрация и фокусирование. Все цвета, краски и мир вокруг исчез передо мной и остался лишь мой меч и ты. Настоящий мастер меча может создать за один визуальный фрейм множество взмахов, а его оппонент, если он тоже достиг ранга мастера, обязан отразить или парировать эту атаку своими техниками меча, ну или по крайней мере уклониться от атаки или найти способ защитить себя от нее. Данный итог доказал, что ты и близко не был мастером меча, ты всего лишь подражатель, трус, хищник на более мелкую и слабую рыбу в своей маленькой среде обитания. Все жестокие и слабые люди способны издеваться, причинять боль и убивать слабых. Твоя охота подошла к концу. Знай же, что ты погиб от более достойного и сильного мечника, чем ты. Можешь гордиться этим. Твою жизнь забрал бог жадности. Кхе-хе-ха-ха-ха. Кисами выдает слабый, полухриплый с кровавым кашлем, смех. Достойный, ты говоришь о достойности и гордости. Ты говоришь о том, что ты бог, но истинными и неизменными вещами будет то, что в этот самый день правосудие всегда-всегда на стороне победителя. Я всегда был на стороне истины, потому что мне никогда не встречался кто-то, способный забрать мою истину. После этих слов Кисами погиб. Самихада тоскливо и грустно урчала, шипела и высвобождала из себя нечленораздельные гортанные звуки, словно она скорбела. С одной стороны, данное оружие не имело такое понятие, как преданность или любовь. В конце концов, это оружие, и оно имеет очень простые в понимании инстинкты. Без своего мастера у нее не было шансов исполнять свое предназначение и получать пищу в виде чакры. Саски подошла к уже безжизненному трупу, а Самихада в надежде выставляет свою хвост-рукоять, так как ощущает от этого врага невероятную, плотную и очень приятную прохладную чакру, словно бушующий, холодный и плотный поток лавины или водопад. Сам этот факт будоражил, пугал, но в то же время возбуждал ее, отчего чешуйки и ее лезвия тела дрожали. Охота никогда не заканчивается. Охотник погиб. Новый охотник занял его место. Предупреждаю, Самихада, я не потерплю своевольности. В качестве первого взноса я дам тебе вкусить каплю своей чакры. Данной награды должно хватить на утоление твоего голода на первое время. И прости меня, но я не планирую в ближайшее время использовать тебя, но я обещаю тебя кормить. Думаю, что когда у меня появится наследие, то ты можешь кому-то из них понравиться, в мягкой улыбке озвучила Саски вслух, представляя какие-то пикантные и приятные моменты предполагаемого будущего. Данная капля выглядела как огненный голубой шарик чакры, что после его поглощения вызвал невероятный фейерверк в разуме разумного меча. Она впервые в своей жизни ощутила такое невероятное насыщение и сытость, а сам вкус и послевкусие вызывало такую странную свежесть, словно прохладный снег, заполняющий все нутро. Вначале она словно собака вывалила из своей пасти длинный красный язык и начала возбужденно дышать, в конце решила запечатать свою истинную форму, а все из-за того, что ощущала ревность и опасность от своего конкурента. Ей не хотелось претендовать на место главного, а лишь желала быть использованной и утолить свой голод. Именно поэтому ей хотелось наладить отношения с этой, вне всякого сомнения, вечно голодной личности по имени Ривен. Саски закрывает глаза и отдает мысленный приказ. Из ее собственной тени выбираются две темные фигуры, окутанные в черные плащи с темным капюшоном, полностью скрывающие лицо. Один пробивает насквозь спину Кисами черной когтистой ладонью и забирает маленькую белую сферу, что источало белый дымчатый свет. Второй небрежно хватает за макушку волосы, тащит за собой, оставляя кровоточащую полосу. Медленно, но верно, они погружались обратно во тьму, забирая с собой и душу, и тело этого охотника в свой мир. «Охота никогда не заканчивается», – прошептала с иронией одна из темных фигур. «Всегда». Второй на этот счет лишь с усмешкой это подтвердил. Дивдара и Сосари представляла собой опасный дуэт. Они уважают друг друга, несмотря на полностью противоположные взгляды на искусство. Истина у каждого своя, но это вовсе не означало, что в этом мире не может существовать две истины. В этот раз данный дуэт был разделен и помещен в идентичное пространство, что и Кисами. Единственное различие заключалось в том, что в этом пространстве время подступало к вечеру. Солнце медленно заходило в закат. Дивдара всегда пренебрежительно и со злостью вспоминал свое унизительное поражение. Когда Итачи лишь за один зрительный контакт смогла ввести его в гиндзюцу, отчего он чуть не взорвал самого себя. Он дал себе обещание, что докажет это Учиха, что его искусство не так легко и просто превзойти. Ему свойственно адаптироваться, развиваться и эволюционировать. Техника под названием С2 создает белого глиняного дракона, что может высвобождать бомбы и мины, а также позволяет использовать его как средство передвижения по воздуху. «Привет, Дивдара. Позволишь ли ты пройти состязание на того, кто лучше взрывает? Победитель получает все». Доказательство превосходства. Не этого ли ты желаешь? Состязание. Смеешься надо мной? Вовсе нет. Я серьезно. Я изучила твое досье и не только это. Итачи рассказывала о тебе. Дивдара как-то по-детски едва уловимо смутился, так как ощущал гордость и самодовольство от самого факта, что сама Итачи смогла запомнить его. Видимо, она действительно находила его опасным или равным себе. Как ты слишком беспечна, самонадеянно и глупо полагаешься лишь на одну тактику, отчего это делает тебя предсказуемым. Твоя специализация делает тебя опасным на дальней дистанции, но не более того. ХМПФ. Самонадеянны здесь лишь вы. Ты познаешь истинную силу и красоту моего искусства. Искусство разрушения восхищает. Я это знаю. Правда, я всегда была за то, чтобы это искусство имело достойное предназначение. Использовать его лишь для того, чтобы бессмысленно убивать, а как насчет того, чтобы даровать с помощью этого искусства улыбку и радость? Демонстрация, а не применение на непосредственно на людях. Ты забыла, в каком мире ты живешь, Учиха ММ. В этом мире всегда ценятся люди, которые эффективнее и лучше убивают. Все познают мгновение этой красоты прямо перед своей смертью. Саски всего на секунду удивленно приподняла свои брови, так как увидела во всем этом нездоровый блеск в его взгляде. Она чувствовала, что он говорит правду, а это означало лишь одно. Он одержим до нездорового фанатизма своим искусством. Такая преданность может стать причиной его быстрой смерти, а все из-за того, что желает показать уже на своей личной шкуре, что именно оно из себя представляет. Его искусство. Ты и сам готов умереть ради этого? Невероятно. Я одновременно восхищена и в то же время ощущаю печаль, грусть и разочарование. Че что? Ты сочувствуешь мне. Не смей меня недооценивать и жалеть. Я сам это выбрал. Я не слабак и не пустое место. Глиняный дракон плюнул белый густой круглый комок с рожицей прямо на нее и быстро сложил перед собой одноручную печать конфронтации. Кац, громко озвучивает Дивдара и создает мощный взрыв радиусом в 5 метров. Саски делает прыжок ввысь назад из облака дыма и скрывает темно-фиолетовую чакру Сусана. Находит опору в воздухе так, словно она коснулась земли. Все еще не атакует и поддерживает с ним зрительный контакт. В этом взгляде не было злости, ненависти или раздражения, а скорее меланхолия. Саски в этот самый момент что-то вспоминала. Позволь объяснить. Мы всегда успеем сразиться, Дивдара. Я уже говорила тебе ранее, что я изучала твое досье и в то же время изучала искусство, которое ты используешь. В этом мире тоже есть искусство, которое очень похоже на твою. Люди называют это фейерверк. Ты видел это, верно? Всего лишь игры для детей. Хмуро отозвался Дивдара и уже начал медленно злиться, раздражаться и закипать от такого пренебрежительного отношения. Оно и близко не стоит с моим искусством. Однако это тоже вызывает радость, восхищение и улыбку. Когда на взрыв смотрит не на как предзнаменование смерти и трагедии, а как на символ торжества, красоты и радости. Ты просто никогда не видел во всем этом красоты и предпочел сохранить верность своей истине. Правду говорят, что каждый человек сам создает собственный идеал. Твоя точка зрения отличается от всех людей этого мира, а все из-за того самого случайного искажения твоего разума. Я хочу попытаться показать, что взрывы могут быть разными. Никто же не запрещает мне пытаться, верно? Такая легкая, слабая, но добрая улыбка. В этот самый момент Дивдара почему-то ощутил странный неприятный отклик в сердце. По какой-то причине вспомнилась эта раздражающая сестра из его родной деревни по имени Курацучи. Вперед! Покажи мне свое искусство, Дивдара. В следующие несколько секунд стандартная катана в ножнах перевоплощается в необычный жезл, что имел круглое отверстие у его окончания, а рукоять была согнута и имела спусковую скобу и крючок. Все основания данного черного шеста покрывал красный изящный рисунок. Лиана раскрывала перед собой одинокую красную розу. Вне всякого сомнения, данное изобретение было не что иное, как ружье, что она использовала еще на фестивале в Тире, но более современная и модернизированная версия. Данное оружие отличалось от своего оригинального макета тем, что его взрывные снаряды вовсе не были предназначены для эффективного поражения противника. Дальнейшее сражение напоминало какофонию из взрывов, после которого всегда высвобождается последствия в виде грохота, встряски и облака из пыли и грязи. Правда, не всегда. Да, последствия были неизменными, но момент взрывов кардинально отличался друг от друга. С одной стороны простое и обычное облако взрыва, с другой стороны красочный и шарообразный всплеск огней, что расширялись в радиусе в точке взрыва. Дивдар маневрировал в воздухе, отправлял множество белых птичек, цель которых была настигнуть и взорваться перед своей целью. Все это время глиняный дракон позволял быстро маневрировать, лавировать и скользить в воздухе, позволяя свою создателю атаковать с разных сторон. Саски не создавала полный покров своего Сусана, а лишь ограничилась специальными огненными всплесками темно-фиолетовой чакры в районе ступней своей обуви и плеч, словно реактивные турбины. Данное умение позволяет ей резко смешать, маневрировать и быстро менять положение в воздухе. Каждый выстрел высвобождается с грохотом грома, раскаленная гильза вылетает в сторону и создает на секунду белую линию дыма из инструмента «Войны будущего». Каждый выстрел требовал ручного гладкого передергивания затвора для высвобождения гильзы и введения очередного патрона в магазин. Красивые шарообразные взрывы фейерверков становились уже куда более красочными и уже создают на секунду в небе красивые изображения. Будь то это кошка, собака, идеально круглая и детализированная луна или солнце. Дивдара был восхищен не только красотой, но и разрушительной силой этого искусства. Каждый взрыв не просто был красивый, но и разрушительный. Каждая детонация вызывает трепет и возбуждение. Его инстинкты и его эго не позволяют принять новый способ своего существования. Слишком унизительно, низко и глупо. В этом мире лишь одна правда, и это убить или умереть в разрушительном взрыве его искусства. Мир, который получает улыбку от взрыва, не будет иметь для него смысл. Не имеет смысла даровать счастье, улыбку и радость для испытательных манекенов. Данный мир всегда будет сражаться, убивать и умирать за бесполезные принципы и амбиции, когда как он принимает себя не более чем художником или артистом в этой бесконечной и неизменной войне. Мир Шиноби всегда создает почву для конфликта, кровопролития и разрушения. Исполнение воли Учиха Мадара позволит ему значительно дольше применять на практике свое любимое занятие. В ходе данного сражения Дивдар ощущал, что проигрывал. Каждый взрыв проходил в опасной близости от него, оставляя жаркую ударную кинетическую волну. Запасы глины не бесконечные, как и его чакра. Именно поэтому в дело пошла тяжелая артиллерия. Вначале смещает в бок своего дракона так, чтобы перекрыть обзор Учиха, создать перед собой глиняного клона и отправить в суицидальную атаку обоих. Сам же под техникой хамелеона в падении сложил очередную печать для подрывания С2, а после призывая над Саске в облачке гигантского белого дыма С3. Искусство – это взрыв. Торжественно провозгласил Дивдара, когда Саске выстрела в обманку дракона и клона, и сразу после этого на нее стремительно начал падать С3, гигантская, почти под 50 метров, птица в конусной форме. С раскрытыми ладонями в разные стороны Дивдар в радостной улыбке, не моргая, смотрел на внушительный взрыв, что создавал не менее внушительное грибное облако после себя. Я пыталась. Медленным шагом выходила Саске из его спины, будто из воздуха или из тени, отчего он пораженно медленно переводил взгляд прямо на нее. Я правда пыталась создать у тебя интерес, но по всей видимости твоя жажда разрушения слишком сильна. Твое видение красоты не изменить. Как, ты же ведь была. Я очень хорошо умею чувствовать чакру. Именно тогда, когда ты решил закрыть себя от меня на несколько секунд, а после начал резко приближаться ко мне, то я мгновенно поняла твое намерение. Сделала то же самое, что и ты. Создала собственную замену и скрылась в технике хамелеона на безопасное расстояние. Я еще не закончил. Я не буду молить о пощаде. Я не буду убегать. И уж точно не буду изучать это бесполезное и детское пародии на искусство. Бесполезное, детское. Ты чувствовал каждый взрыв, его жар, волну и силу. Да, для кого-то это может показаться, что это лишь игра для детей и развлечение, но это не так, и ты это знаешь. Ты можешь быть лучше, Дивдара. Неужели все, что ты можешь, так это разрушать и взрывать за деньги людей, которые организация и твой будущий клиент укажет? А что насчет людей, которые лично тебе ничего не сделали? Ты ешь, пьешь и спишь в комнате гостиницы благодаря людям, которые создают что-то для всех, а не только лично для себя. Твое искусство имеет один очень существенный минус. Ты не видишь и не хочешь видеть хорошие. Ты результат неприятного и пренебрежительного отношения этого мира. Все привыкли убивать и умирать, а потому ты и не нашел себе чего-то достойного, кроме того, что уже всем было известно, верно? Дивдара был поражен и не мог понять, что именно она говорит ему. Точнее, он понимал, но не мог принять ее сострадание к его душе. Ей искренне хотелось помочь и предложить ему альтернативный вариант, но итог оставался неизменный. Ему хотелось закончить все это. Ему было плевать, убьет это ее или его жертва будет напрасной, но он должен попытаться. Во имя искусства разрушения. Плащ срывается в сторону, открывая взор на зашитой на груди в районе сердца очередной рот с татуировкой печатью. Правда, его суицидальному плану не суждено было сбыться, так как для использования этой техники требуется особая подготовка и время. Нужно было снять шов, напичкать свое тело взрывной глиной и активировать технику. Против ослабленного врага все это еще можно было бы произвести, но не перед тем, кто спокойно стоит перед тобой и может в любой момент прервать этот процесс. Такая глупость выбрасывать свою жизнь ради какого-то отчаянного, бесполезного и не имеющего смысла взрыва. Вместе с этими словами прямо из-под земли над ним вырвался очередной клон Саски, что произвел апперкот в прыжке и из-за силы удара отправил лететь в самые небеса. Дейдара выполнил кульбит в воздухе, несколько раз закрутился, пока его тело плавно не развернулось лицом к небу. Твой взрыв должен иметь предназначение. Если он не способен уничтожить, убить или разрушить свою цель, то он не имеет смысла. Саски прицелилась из своей винтовки и выпустила очередной особый патрон. Выстрел прошел насквозь из его спины через сердце, взорвался в опасной близости прямо перед его лицом, создавая облако рисунка его лица и одежды, что с вызывающей улыбкой создавал жест «Мир». Она с самого начала знала, что я проиграю. Ха-ха, так вот оно как возможно, это не так уж и плохо. Взрыв поглощает его. Дымовая завеса и горючая смесь химических веществ отдаются воспоминаниями о доме. Несмотря на то, что его тело погружалось в горючую смесь из взрывных выделений, его тело испытывает прямо противоположные ощущения легкости от падения, свободы и эйфории. Сознание медленно начинает гаснуть. Его последнее желание заключалось лишь в том, чтобы он погиб сразу, а не от удара о землю. Правда, удара о землю не последовало, а его сознание медленно, но верно пробудилось ото сна. Напротив него сидела Саски, а перед ними был уже создан костер с несколькими ветками с мясом, прожаренным мясом. Его ладони пораженно потрогали его грудь в районе сердца. Был рубец, шрам в районе сердца, а его особая мутация была стерта. Не было татуировки печати и не было очередного рта. На данный момент уже происходил рассвет. Что все это значит? Я ошиблась. Ты решил выбрать этот шанс, именно под самый конец своей жизни. Вскоре этот мир познает глобальные изменения. Во всей этой структуре уже не будет необходимости создавать без причины конфликты кровопролития. Я не прошу тебя отказываться от своего искусства, Дейдара. Я лишь прошу тебя изменить его для людей, которые найдут его таким же прекрасным, что и мы. Положила Саски ладонь на сердце и мягко улыбнулась. Враги, противники и мусор всегда есть и будет, и ты можешь испытывать новое искусство уже на них. Мне вот интересно, Дейдара, а что ты видишь дальше? Че что? Не совсем он понял и переспросил. Аромат от мяса становился невыносимым. Полупрозрачная слюна уже выходила не только от его обычного рта, но и из рук, из-за чего это делало еще более комичным. Ну, ты мог попытаться убить меня своей техникой, жертвуя своей жизнью. Ну, убил ты меня, а что дальше? Я не слышал о том, что кто-то имеет твои особенности или что ты имеешь друзей или клан или кого угодно, кто имеет возможность продолжить твое искусство. Настоящее искусство не должно появиться и тут же кануть в небытие. Память о тебе исчезнет, как срываемые листья на ветру или слезы в дождливый день. Кто-то должен продолжить твое дело, разве нет? Все это было лично для меня. Как глупо. Хах, наследие не позволяет умереть вещам. Если наследие правильное, то любые вещи, техники и искусство могут в теории жить вечно. Неужели тебе никогда не хотелось достичь этого, а ты не особо дальновидный парень? Самое главное, так это влечение и эмоция. Истинный, откровенный и чистый блистательный момент. Я поняла, ты ребенок, что слишком долго смотрел на взрывы и огонь, и нашел во всем этом свою истину. Позволь другим разделить твою истину, что скажешь? Саски скопировала его извечный жест мычания от высказывания мысли, отчего это добавляло комичности. Свободная ладонь протянула ему ветку с мясным деликатесом, на что тот с неохотой, но принял это, подтверждая свое согласие. А если бы я отказался, что тогда? Твоя смерть была бы быстрой и безболезненной. Безразлично озвучила она факты и уже указывала на его сердце. Пока он был без сознания, Саски избавилась от его модификации тела и печати для того и вместо этого установила специальную особую печать. В первую очередь это было сделано для того, чтобы избежать его попытки устроить впечатляющий взрыв своего лучшего творения. Ну а печать была установлена для того, чтобы в случае его отказа даровать ему обещанную смерть через смертельный яд, который стремительно распространится от сердца по всему организму. Быстрая, парализующая и холодная смерть. Ей было плевать на его убийство или разрушение, а все из-за того, что сделанного уже не исправить, но у него есть шанс создать новый путь. После завтрака на рассвете она выпустила его из своего пространства и с улыбкой на лице озвучила тот факт, что рано или поздно, но он получит от нее официальное приглашение и плановые макеты будущих творений. Дивдара создавал на лице сомнения, пренебрежение и неуверенность. На его памяти это был второй человек, что не смотрел на него как на ненормального и безумного маньяка, одержимый взрывами. Первый был Сосари. Оба понимают его и позволяют ощущать от этого общества такое непривычное, но приятное чувство. Именно поэтому вместо ненависти к тому, кто имеет прямо противоположный взгляд на мир и искусство, и ненависти к этой учиха за пренебрежительный и превосходящий взгляд, у него образуется и преображается новое чувство. Уважение. Ты очень странная, учиха. Приму как за комплимент. В конце концов, я жадная и люблю сохранять и забирать интересные и забавные вещи. Ну, а скучные и предсказуемые вещи мне не интересны. Я не люблю заставлять менять кого-то, кто этого не хочет и не желает. Дивдар взглянул на свою бандану с перечеркнутым знаком своего селения в правой ладони. Его воспоминания прошлого создают какой-то непривычный коктейль. Сначала наивная и простая жизнь, как обычный шиноби, а после бытие отступника и наемника. Он прекрасно видел свое будущее и какой именно итог его будет ожидать, но он не ожидал всего этого. Саски предложила милосердие и другой путь, и он добровольно принял это. Не отказался от себя и своего взгляда на искусство, а решил утолить собственное любопытство. Да и если все это будет выглядеть для него глупым, бесполезным и не имеющего смысла занятием, то он всегда может выбрать альтернативный вариант. Печать в его сердце вовсе не запрещает ему создавать собственные творения из глины. Может, теперь он и не может убить им себя, но может причинить достаточно вреда, ущерба и смертей для его убийства. В ближайшее время он собирается залечь на дно и попутно выполнять задания в качестве наемника. В Акацуки возвращаться сейчас слишком опасно. Может попасть под перекрестный огонь между этими сражающимися монстрами. Его родная деревня тоже не встретит его с распростертыми объятиями. На его памяти еще никто и никогда не мог стереть с себя статус отступник до своей смерти. П.С. Простите за долгое ожидание. Просто были личные проблемы и сложности, которые смог постепенно решить. Да и хотелось создать главу, которая содержит всех оставшихся Акацуки, но смог осознать, что глава будет в 2 или в 3 раза больше, чем она на данный момент сейчас. В следующей главе, как нетрудно догадаться, будет Сосари, Нагата и упоминание Кокузу и Хидана. Сражение и решение Мадары и Наруто будет тоже разделено на 2 главы. Глава 40. Разрушение и изменение Красной Луны. Часть 2. Сосари по прозвищу Красный Песок получил свое прозвище не потому, что он имел красные волосы, а по причине своей репутации. Когда страна песка сражалась за власть, он заставил песок впитать кровь всех тех глупцов, что вставали на его пути. Он был словно сияющая и подающая надежда звезда в небе, что освещала и вдохновляла на прекрасное и благое будущее своего родного селения. Правда, всем известна одна истина. Самый яркий, жаркий и бушующий огонь быстрее всех сгорает и оставляет после себя лишь пепел. Всем хотелось получить от него одну и лишь одну вещь. Им хотелось найти того, кто будет убивать куда быстрее, лучше и эффективнее любого шиноби. Искусство Сосари позволяет ему создавать полноценную армию из марионеток. Никто не был способен контролировать одновременно целую сотню марионеток за раз и создавать куклы из мертвых шиноби, которые могут использовать особенности своего генома. Мало кто знает о том, что он имеет трофей в виде куклы самого третьего Козекаге. Никто не мог узнать или понять секретов создания живых кукол, но некоторые эксперты данного ремесла могут строить фантастические, но вполне логичные выводы. После своей смерти и утраты своей души у тела сохраняется память и его особая ДНК. Всего одно движение. Человеческий глаз не мог увидеть, но внутреннее чутье подсказывало о необходимости уклоняться от угрозы. Невидимая линия разрубает коричневый каркас и внешний слой первой марионетки Сосари, что имело имя Хирука. А главная марионетка по имени Сосари в рывке назад выбирается из нее, скользящим движением по траве, и напряженно смотрел на своего противника. Ему не нужно было говорить о себе практически ничего. Саске уже с самого начала знала, кто именно перед ней. Все его тело было создано искусственно, но с заботой и любовью. не ощущалось подвоха, изъяна или неправильности. Словно перед тобой действительно стоит человек, а не живая кукла. Правда, чем больше ты смотришь на нее, тем больше замечаешь его слишком идеальную структуру тела и отсутствие изъянов. Ну и конечно же, самое главное, так это взгляд. Его взгляд источал холод, безразличие и отсутствие живого оттенка. Его глаза не отражают света и не источают огонь. Да и создавалось впечатление, что ему и моргать вовсе не требуется. Саске решила использовать момент для знакомства и представления, а все из-за своей природы. Ей хотелось оставить о себе хорошее впечатление. Вложила лезвие катаны в ножны, закрыла глаза и уважительно чуть поклонилась. «Здравствуй, Сосари. Для меня честь познакомиться с тобой. Ты знаешь обо мне, истории красивые, интересные, но всегда трагичные. Мне известны лишь факты, а исходя из них можно понять обстоятельства. И это делает нас друзьями? Нет, вовсе нет. Понимание, по крайней мере, позволяет понять, кто именно стоит перед мной, и кто же я для тебя. Талантливый создатель, оружие, инструмент. Правда, за всеми этими титулами и прозвищами скрывается дитя, которое не желает видеть скоротечность, гибель и гниение всего, что есть в этом мире. Как жаль, что реальность такова, что это первородный закон мироздания и что каждая вещь, рано или поздно, но находит свой конец. Я понимаю, почему ты хочешь получить свой личный идеальный мир, но я не могу позволить вам его получить. Вот оно как. Ты собираешься убить меня, возможно. Я не определилась. Все же, есть некоторые вещи, которые я хочу до тебя донести и показать. Хах, ты хочешь учить меня, а почему бы и нет? Ты читала обо мне. Ты знаешь, что я сделал, и на что способен, и все равно желаешь меня учить. Да, мило улыбается Саске с очень узким разрезами для глаз, отчего могло показаться, что она либо смеется над ним или действительно изображает хитрую лису. Мне плевать на преступления и какие вещи ты сделал, а все из-за того, что это уже было сделано. Мы не можем исправить прошлое, но мы можем создавать лучшее будущее. Да, я знаю, что мое мировоззрение может показаться тебе крайне наивным, глупым и легкомысленным, но я видела, на что способен человек, что смог изменить себя, а за ним изменяются все вокруг. Истина такова, что твоя смерть вовсе не исправит всего того, что ты или твои марионетки сделали. В первую очередь ему хотелось испытать против нее свой главный козырь. Из внутреннего кармана своего плаща Акацуки он достает свиток, из которого он высвободил свое творение. Живая марионетка третьего Казекаге выглядела жутко. Словно подвешенная за горб в воздухе кукла с короткими беспорядочными, темно-синими волосами, частично собранными в пучок на затылке и темно-коричневыми глазами. Плотный закрытый плащ скрывает детальную структуру куклы и имеет меховое кольцо в районе горла. Легкий жест пальцами и невидимые нити чакры открывают его прямоугольный рот щелкунчика в деревянном щелчке. Из ротового отверстия торчало круглое черное дуло, из которого постепенно высвобождалось все больше и больше черного песка. Саске сама в свою очередь выставила катану в ножнах перед собой лишь для того, чтобы развеять ее на множество маленьких песчинок черно-красного цвета. Создавалось впечатление, что это высвободился наружу пепел или излишки от бушующего костра. Дуэль началась быстро, резко, внезапно. В считанную секунду черный песок Сосари создает прямоугольную гигантскую фигуру в воздухе, что выпустило из себя множественные ветвистые черные ветви. Ее острые окончания намеревались проткнуть свою цель. И даже если она попытается уклониться, то прутья все равно могут попасть, задеть или ранить. Данный песок хранил в себе смертельный яд. Достаточно одно легкого пореза или даже царапины, и все будет кончено. Ривен впервые получила необычный и немного сложный приказ. Саске приказа ей создавать любую форму, которую она сочтет необходимым для ее защиты и нападения. Сознание оружия может и простое, но оно не было откровенно глупым. Она имеет боевые инстинкты, желание убивать и пожирать свою цель, а ментальная связь позволяет понять истинные мотивы этого сражения. Данный урок должен соблюдать определенные правила и условия. Владелец не желает пожирать, а именно показать разницу. Именно поэтому данное оружие в считанные секунды смогло понять, что именно она желает получить от нее. Ветвистое дерево из тонких ветвей с раскаленными краями встает на пути атакующего ветвистого черного металла Сосари. Создавалось впечатление, что лезвия вонзились в опасной близости от ее тела. когда как на самом деле маленькое дерево перед ней закрыло ее и рассчитало атакующую последовательность до мельчайшей детали. Когда ветвистое черное дерево пытается накрыть и повалить своими ветвями, но другое маленькое дерево упорно встает у него на пути. Самое очевидное различие заключалось не только в скорости воспроизведения этой формы, но и в опасной структуре. Во вспышке искры серо-белого пепла произошел выброс. Клинок Саски возрастает в своем размере в 2, а то и в 3 раза больше за одну лишь секунду, словно расцветающий цветок, но вместо лепестков был целый букет из ветвистых прутьев, что не просто ломают и пробивают черный металл, а прожигают и не оставляют ни единого шанса на сопротивление. Цветение этого цветка вызвало секундную вспышку взрыва, отчего множественные раскаленные лезвия, имея сознание роя, создают беспорядочную крученую спираль. Произошел взрыв, а после него шел такой необычный дождь из песчинок металла. Сосари, не моргая, смотрит в глаза своего противника. Саске отвечает ему тем же и одновременно с ним выставляет ладонь на своего противника в немой команде. Дождь резко остановился. Сосари собирает воедино песчинки черного металла для выполнения выпада множества черных ветвей, и в этот раз атака должна была быть более хаотичной, изворотливой, резкой. Они должны были метить в слепые зоны и уязвимые участки тела для достижения своей цели. Саске не планировала в очередной раз создавать разницу, а все из-за того, что она уже была показана. Вместо этого она решила показать самую опасную форму данного меча, что не имеет и не нуждается в форме. Вместо того, что собрать песчинки черного раскаленного металла, Саски направила данное облако прямо вперед, придавая этой атаке дополнительную мощь за счет своего гравитационного импульса. Данная атака напоминала раскаленный, смертоносный и ужасный поток шрапнели, что буквально изрешетило насквозь марионетку третьего Казекаге. Сосари в шоке чуть приподнимает брови, а все из-за того, что пройдя эта атака чуть ниже, то уже и он мог стать бесполезной и разрушенной марионеткой. Данную атаку он не мог сделать с помощью куклы третьего Казекаге по причине сложности контроля всех песчинок черного металла и создания достаточной силы потока для удара. Всегда нужна форма для нападения. В следующее мгновение он резко снял с себя свой плащ Акацуки. Кукольное тело Сосари состояло из пары вращающихся когтей, прикрепленных к его нижней части спины, держателя для 4 свитков на спине, жала в пустой и открытой брюшной полости, дверцы в правой части груди и ядро живой плоти в левой, на котором написано «Кандзи Скорпион», что и означало его имя Сосари. «Выслушай мое предложение, Сосари. Я не желаю тратить время на твою армию из сотен марионеток. Вместо этого я хочу провести состязание. Марионетка против моей марионетки. Все просто. Победишь, и я отпущу тебя». Сосари в скрипучем и деревянном щелчке на секунду чуть повернул голову на бок, будто создавая в своей голове мыслительный процесс, обрабатывающий ее вопрос. Из правой стороны груди его правая ладонь уже желала открыть дверцу и выпустить на свободу вышеозначенную армию. Впервые за такое долгое время своего существования он ощутил какое-то чуждое и забытое чувство – любопытство. Ему было любопытно, что именно она желает ему показать. Был ли это хитрый обман или насмешка и издевательство? Еще никто не мог превзойти его в его искусстве. Ничто не запрещает ему просто увидеть и оценить, и лишь позднее принять решение, исходя из дизайна ее творения. Если это вызовет разочарование, то он всегда может использовать уже все, что у него есть для уничтожения своего врага. «Покажи мне». «Спасибо». Так необычно, непривычно и странно получать благодарность и уважение от своего врага. Она умиротворенно, спокойно и нежно улыбается. В знаке уважения чуть опускает свою голову с закрытыми глазами, тем самым показывая недюжинную степень своего доверия. В облачке маленького дыма у ее правой ладони появляется запечатанный свиток. Прямоугольный лист бумажного покрытия имел сложную структуру печати, а все по причине системы безопасности. Пятигранная фигура, по краям которой установлены маленькие символы, а прямо в ее центре один символ, который напоминает большую букву «У». Саски надкусила большой палец до крови, провела черту по центру символа и раскрытой ладонью высвободила немного чакры. В следующую секунду перед ней высвободилось облачко белого дыма, а за ней очень качественная и красивая кукла. Платье белого цвета создает такую мягкую, легкую и пышную форму. Старомодная форма платья имела широкий подол, что резко переходил в плотную и узкую форму в районе торса и груди. Тонкой плотно стянутым корсетом, переплетенной черными веревочками крест-накрест на груди. Длинные белые сапоги на каблуках, у которых были серебряные звездочки, а именно шпоры в форме сюрикена. На голове белая круглая шляпка с полупрозрачной сеткой на лице. Еще были белые перчатки до локтя. Самым запоминающимся в ее образе было ее уточненное, красивое, нежное и очень прекрасное лицо. Ни единого изъяна, морщинки или царапины. Такая гладкая, чистая и белоснежная кожа ангела и не менее прекрасные и чистые голубые глаза. На спину спадают роскошные волнистые пепельные волосы и не менее приятная белая челка на лицо, не перекрывающая обзор. Да и было непривычно видеть, как эта марионетка смирно, ровно и утонченно держала обеими руками свой черный зонт, который завершал ее образ. Зонт можно было использовать не только от дождя, но и защиты от солнца. Данная марионетка как будто боялась лучей солнца и как будто желала защитить и скрыть свое тело от его сияния. «Ах, мастер, добрый день! Желаете танец?» Такая медленная, механическая и в то же время нежная просьба. Левая ладонь протянута в жесте принятия и выход на танец, но Саски лишь в мягкой улыбке чуть отрицательно покачала головой. Всего у этой куклы было лишь два предназначения.